Не успели скрыться за нашими спинами бревенчатые стены постоялого двора, как впереди замаячила новая стена, правда, теперь уже густого леса. Выехали мы не на рассвете, как обычно выезжают путешественники, чтобы преодолеть за дневное время как можно больший отрезок пути, а вечером. Дело в том, что постоялый двор стал для меня за все то время, что мы там жили, чуть ли не самым худшим местом на земле. Все упиралось в мою брезгливость. Как я ни старался проникнуться духом средневековья, у меня это пока не слишком хорошо выходило. До сих пор я не мог равнодушно относиться к тараканам, ползающим по столу, мухам в супе и мышам с крысами, шуршащим во всех углах, а всего этого добра в захудалой дорожной гостинице хватало с избытком. Поэтому, как только мы были готовы отправиться в дорогу, я дал команду на выезд. Мы были в сотне метров от леса, когда вдруг раздались протяжные звуки. Трубили охотничьи рога. Дворяне забавляются, изображая гордых охотников с сарказмом, подумал я, и тут же мне на память пришли рассказанные моим телохранителем новости, которые непосредственно касались меня. Во-первых, люди, вернее, который день ищут меня в Мидлтоне. Зачем, понятно. Во-вторых, история, случившаяся на улице Менял, была вернее отредактирована и пущена среди местных дворян в новом варианте. Теперь выходило, что я в той ситуации оказался трусом. Прислушиваясь к нарастающим звукам рогов, я подумал, а что, если среди дворян, едущих с охоты, окажется приятель вернее, который слышал об этой истории? Вполне можно нарваться на оскорбление, а я человек простой, могу и не сдержаться, а там. Я натянул поводья, останавливая лошадь. Вслед за мной остановились все остальные, глядя на меня с удивлением. Но еще большее недоумение вызвал мой приказ – взвести арбалеты, зарядить и держать их как можно более незаметно для чужих глаз. Мой телохранитель неодобрительно покачал головой. Честно говоря, я и сам не знал, чем вызвана моя подсознательная тревога, так как шанс наткнуться на дворянина, знающего эту историю, был весьма мал. Интуиция. Хм, не знаю. Нет, так нет. Разъедемся красиво. Вперед. Не успели мы тронуться, как снова протрубил рог, потом другой, затем раздался заливистый лай собак, а подъезжая к опушке леса, мы увидели неспешно ехавшую нам навстречу группу всадников. Воздух огласился смехом, пьяными веселыми криками, звуками рогов, которые теперь гудели почти непрерывно, заставляя собак заливаться громким возбужденным лаем. Возглавляла кавалькаду изукрашенная тележка, в которую были запряжены три девицы, наряженные пастушками. На тележке лежал олень, главная добыча охотников, в окружении более мелкой добычи. Рядом с тележкой в припрыжку бежали четверо мальчишек-пажей, наряженных пастушками. Они щелкали декоративными кнутиками и весело трубили врага. За всем этим маскарадом ехали трое дворян со свитой прихлебателей, телохранителей и егерей. Когда я их увидел, один из охотников смеялся во все горло, запрокинув голову, двое других, тоже сотрясаясь от смеха, припали к гривам своих лошадей. Скользнув по ним брезгливым взглядом, я уже собрался их объехать, но тут увидел лицо, показавшееся мне знакомым. Лицо девушки. Венок на ее голове и яркий наряд пастушки несколько изменили ее образ, но повторно брошенный взгляд дал мне понять, что это симпатичная малышка Джейн, с которой я познакомился на улице Менял. Что она тут делает? И еще в этом наряде. И тут же все понял. Вот уж не ожидал, что одним из трех дворян-охотников окажется тот самый Уильям Верней, которого я так удачно ссадил с лошади. Мы едва успели обменяться злобными взглядами, а напряженность и тревога уже витали в воздухе. Кавалькада остановилась, рога смолкли, а следом замолчали собаки. Остановились и мы. Справа от Вернея сидел на лошади худощавый мужчина средних лет в темно-синем камзоле. Его глаза осторожно и цепко осмотрели сначала меня, потом моих людей. По левую сторону слегка покачивался в седле от выпитого вина молодой дворянин в яркой и богатой одежде, все еще продолжая ухмыляться. За их спинами маячили четверо дворян-прихлебателей с потертыми лицами и в такой же потертой одежде. Следом полукругом встали шестеро вооруженных мечами и кинжалами конников в кольчугах, а замыкали кавалькаду три егеря в зеленых куртках, с луками за спиной. Вернее, несколько мгновений сидел в седле в напряженном ожидании моей реакции, а не дождавшись, почему-то решил, что я струсил. Иначе никак нельзя было оценить его последующие действия. Растерянность и страх исчезли с его лица, Он гордо вздернул подбородок, подбочинился и громко крикнул: «Господа, я думал, что наша охота подошла к концу, но это не так. Приглашаю вас затравить еще одного зверя. Это вон тот негодяй был на улице менял». Он показал рукой на меня. А ту их». Собаки, услышав команду, рыча, стали рваться со сворок. Два псаря в темно-коричневых кафтанах, с трудом сдерживая их, бросали вопросительные взгляды на своих хозяев. У молодого дворянина при этих криках с губ медленно сползла улыбка, а вместо нее на лице проступило удивление. Он явно ничего не понимал. Зато другой приятель Уильяма, вернее, с цепким взглядом, похоже, все понял, но решил пока остаться в стороне. А вернее, что называется, закусил у дела. Привстав на стременах, он обернулся к телохранителям и скомандовал: «Взять их, а ту их!» Подхватили его крик полупьяные лизоблюды. «А ту!» Солдаты нерешительно тронули лошадей, все еще не понимая, что это. Пьяная шутка или действительно приказ к атаке, но все их сомнения разрешил один из них, телохранитель вернее, сопровождавший его в той поездке. Он узнал меня с первой секунды, и теперь ему, словно злобному псу, рвущемуся с поводка, не хватало только команды хозяина, а получив ее, он не стал долго думать и, выхватив меч, послал лошадь вскачь. Остальные солдаты, выхватив мечи, помчались следом за ним. В тот момент, когда воины пришпорили лошадей, с лица вернее начала исчезать злобная ухмылка, потом я увидел, как округлились от испуга глаза молодого дворянина, а на лицах солдат проступила растерянность. Все они вдруг увидели смерть, сидевшую в каждом из четырех арбалетных болтов, направленных на них. До этого момента все могли видеть только два арбалета, разряженных и висевших у лук седел, мой и Джеффри. Кто из них мог предположить, что у слуг этого дворянина окажется дорогое оружие, но что еще хуже, взведенное и готовое к бою? «Стреляй!» – заорал я. Арбалетные стрелы с тяжелым гулом ввинтились в воздух. Телохранитель вернее умер первым, вылетев из седла с болтом в глазнице. Скакавший рядом с ним солдат орал диким голосом, со стрелой в плече. Мчавшийся следом за ними воин, получив болт в грудь, покачнулся, выронил меч и стал слепо хвататься за гриву лошади, пытаясь удержаться на ней. Четвертая стрела попала в лошадь. Конь истошно заржал, споткнулся и рухнул на землю. Наемник, за секунду до того, как упал конь, успел высвободить ноги из стремян и выбросить свое тело из седла, но упал неудачно, прямо под копыта другой, набегавшей сзади лошади. Дикий вопль, полный животной боли, вырвавшийся из его груди, уже в следующую секунду оборвался, перейдя в булькающий хрип. К двум оставшимся солдатам, выхватив мечи, бросились Джеффри и Ля. Воздух наполнился хриплыми криками, лязгом железа и звоном мечей. Двое из трех егерей, до этого только наблюдавшие за схваткой, сделали попытку выправить положение, схватившись за луки. Но едва самый быстрый из них натянул тетиву, как получил арбалетный болт и с коротким стоном упал лицом в лошадиную гриву. Второй решил не искушать судьбу и опустил лук. Искусный выстрел был сделан Хью, подтвердившим свое мастерство арбалетчика. Он, как никто другой, сразу понял преимущество рычага для натяжения тетивы и за прошедшую неделю основательно набил руку в работе с козьей ножкой. Двое последних наемников, теснимые моими людьми, сообразив, что помощи ждать больше неоткуда, бросили мечи на землю и сдались на милость победителя. Когда короткий бой закончился, наступил мой черед выйти на сцену. Вернее, как завороженный, смотрел на агонию умирающего солдата, раздавленного лошадью. Из груди воина рвались булькающие хрипы, а тело мелко подергивалось в такт бьющей из горла алой струе. Не спуская глаз с вернее, я вытащил меч из ножен и дернул поводья. Конь шагом пошел вперед, осторожно обходя убитых и раненых. Испуганно заржала лошадь, кося налившимся кровью глазом на свесившееся мертвое тело седока, а за ней следом жалобно заскулили собаки. Они больше не рвались с поводков, а жались к ногам псарей, которые выглядели не лучше них, разве что не выли от страха. Нервное ржание лошади и скулеж псов словно разбудили вернее. Он поднял глаза, увидел меня, медленно приближавшегося к нему, и на его лице появилось жалкое и растерянное выражение. Какая-то часть меня глумилась над его беспомощностью и страхом, и все равно ей было этого мало, ей хотелось, чтобы тот боялся еще больше. Уильям вернее должен был сейчас визжать от страха. Я смотрел на его все более бледневшее лицо, наливаясь ненавистью и упиваясь чужим страхом. Ненависть была тяжелой, она застилала глаза багровым туманом, заставляла забыть обо всем на свете, кроме жгучего и вместе с тем сладостного чувства мести. Когда она заполнила меня до краев и я почувствовал, что рука моя не дрогнет, я занес меч для удара. Несколько мгновений вернее, не отрываясь, смотрел на него, а затем с искаженным от страха лицом рванул поводья, разворачивая коня. Но я быстро его настиг. Клокотавшая во мне ярость, смешавшись с диким азартом охотника, вылилась в торжествующем вопле, заставив вернее повернуть ко мне лицо. Там не было ничего человеческого, только один животный страх. Мой меч уже был готов опуститься на его голову, но чувство годливости при виде столь открытого проявления страха не дало мне так просто его убить. Трус, остановись и сражайся, как мужчина, умри человеком. Вместо ответа вернее заверещал тонким и противным голосом, словно испуганное животное, втянул голову в плечи и еще сильнее пришпорил коня. Так сдохни, грязная свинья. С этими словами я резко бросил руку вниз. Клинок разрубил богато отделанный золотым позументом берет вернее, а за ним и череп. Визг обезумевшего от страха труса оборвался хрустом костей и коротким всхлипом. Не успела залитая кровью голова упасть на лошадиную гриву, как тело, разом обмякнув, начало сползать, а потом, скользнув по лошадиному боку, рухнуло на траву. Остановившись у распростертого тела, я посмотрел на него и повернул коня назад. Адреналин еще клубился у меня в крови, когда я подъехал к дворянам, спутникам вернее, с окровавленным мечом в руке. Не знаю, что прочитал в моих глазах господин в темно-синем камзоле, но предпочел промолчать, зато молодой повеса не замедлил высказать свое возмущение. «Сэр, вы совсем обезумели, если решились на убийство безоружного человека». Гнев колыхнулся во мне и погас, не найдя подпитки, поэтому я только сказал: «Вы свидетель, вы видели и слышали, как я предлагал ему честный поединок. У него был шанс, и он им не воспользовался. И все равно я утверждаю, что это убийство». Я смотрел на него и не понимал, что это. Уверенность в себе или в его голове все еще играет хмель вместе с наглостью и бесцеремонностью. А натравить на нас, как псов, своих людей, это как называется. Да, Уильям поступил неблагородно, но и вы поступили не лучше. А кто ты такой, чтобы судить о том, что правильно и неправильно? Вы мне не нравитесь, как и ваш тон, но я вам отвечу. Я не кто-нибудь, а Джон Маккуарт, сын графа Ромейского. Тон, снисходительный и одновременно высокомерный, которым была сказана последняя фраза, очевидно, должен был подчеркнуть значимость и превосходство его рода над другими знатными семьями или как минимум над родом Фавершимов. Мальчишка, а гонор, как у взрослого. Окинув холодным взглядом пышно и вычурно одетого дворянина, столь гордящегося своей родословной и не меньше этого кичившегося своим богатством, я издевательски сказал: «Рад за вас, сын благородного графа, а теперь разрешите откланяться». Я начал отъезжать от него, и мой взгляд случайно упал на разукрашенную цветами и лентами тележку. «Девушки, черт, дьявол, мать вашу, совсем забыл, мститель хренов». До этого момента я считал, раз вернее мертв, то дело можно считать закрытым. А теперь получалось, что, утолив жажду мести, я не сделал самого главного, не восстановил справедливость. Ненависть, снова вспыхнувшая во мне, горела сейчас не всепоглощающим пламенем, а ровным холодным огнем, дающим принимать пусть резкие, но зато взвешенные решения. Что ж, будем разбираться с этим делом дальше. Я повернулся к хладнокровному господину в темно-синем камзоле. «Кто вы?» «Граф де Гараф, нормандский дворянин. К вашим услугам, сэр. Томас Фавершим, сын барона Джона Фавершима. Граф, как эта девушка попала в упряжку?» Тот неожиданно замялся. «Хаем, это, клянусь богом, не знаю. Все устраивал вернее. Мне это было просто неинтересно. Подождите, так это все из-за этой девушки?» «И да и нет, граф. Хаем, не знал. Дьявол, не знал. Вернее, не так говорил. Мы с вами, эсквайр, благородные люди и должны идти навстречу друг другу. К тому же она всего лишь простолюдинка. Не драться же нам из-за нее». Он сделал многозначительную паузу, словно собираясь подчеркнуть то, что собрался сказать. «Может быть, возьмете отступного. У вернее и дружки ему подстать. Что захотел, взял. Если не мечом, то деньгами. Или на испуг. Вон, Девчонки даже пискнуть не могут в свою защиту, потому что понимают, здесь все решать господам. Эй, вы, трое. Я показал пальцем на дворян лизоблюдов, которые старательно делали вид, что их здесь нет. Ты и ты. Брысь с лошадей. Займете места девушек в упряжке. Кто будет медлить, получит болт в лоб. Время пошло. Четвертый лизоблюд с облегчением вздохнул. Теперь вы, красавицы, обратился я к девушкам. На лошадях ездить умеете. Одна, с пышными формами, кивнула сразу, другая, с большими черными глазами, чуть погодя. Последней кивнула Джейн. Тогда выбирайте себе по лошадке. Эй, пажи, хватит дрожать. Лучше помогите девушкам сесть на лошадей. Пока шла перестановка действующих лиц, я повернулся к Джеффри. Поймать лошадей, собрать оружие. Будет исполнено, мой господин. Дождавшись, когда девушки усядутся на лошадей, спросил у графа, сколько вы согласны заплатить? 5 фунтов. Я считаю, этого вполне достаточно. Каждой девушке. Мы договорились, граф. Хорошо, договорились. Он делал честные глаза, но я ему не верил. Он был приятелем вернее, а значит, таким же подлецом. Теперь вы, Джон Маккуарт. Вы что-то имеете ко мне, сэр? Имею, сэр. Холеный дворянчик меня сильно раздражал. Вы и от меня хотите отступного. Это наглость, сэр. Вы самый настоящий разбойник. Я вызываю вас на поединок. Разбойник. Черт меня возьми, а это идея. Я начал разворачивать коня, а Маккуарт, сдернув с руки перчатку, бросил ее мне в лицо. Но красивый жест пропал впустую, перчатка пролетела мимо и упала в траву. Джеффри, взять этих двоих и разоружить. Они поедут с нами. Не хотят платить, за них заплатит. Что вы себе позволяете? Возмутился Маккуарт, но теперь его голос звучал намного тише. Позвольте, сэр, я же не отказываюсь платить. Воскликнул граф. Вот и отлично. Пусть этот человек, я ткнул пальцем в одного из двух егерей, передаст мои слова вашей родне или кому угодно, кто сможет за вас заплатить. По 5 фунтов, каждой девушке. Если завтра я получу известие, что деньги уплачены, вы, граф, будете освобождены. Теперь в отношении вас, Маккуарт, я снова ткнул пальцем, теперь в другого егеря. Ты оповестишь его отца. Я требую с него выкуп в 200 фунтов. Теперь слушайте все. Завтра на рассвете, прямо на въезде в лес, вы найдете моих слуг. Им будут даны указания, как поступить в той или иной ситуации. Раз вы меня объявили разбойником, то я и буду поступать соответственно. Не обращая внимания на гневные вопли Маккуарта и злобные взгляды графа, я подъехал к Джейн и прошептал ей на ушко. Когда тебе или твоим родителям передадут деньги, отдай моим слугам кусочек розовой ленточки. Вот она у тебя на платье. Это будет знак, что деньги получены. Спасибо, добрый господин. С тобой все в порядке. Ее глаза наполнились слезами и болью, а подбородок мелко задрожал. Она попыталась что-то сказать, но вместо этого прикрыла руками лицо и резко отвернулась. Идиот, зачем полез? Ругая себя, я отъехал от девушки, крикнув напоследок, «С Богом, милые! Вас ждут дома!» Некоторое время смотрел им вслед, затем подозвал Лю. «Забери у егерей луки и колчаны!» Когда китаец все сделал, я сказал егерям, «Теперь можете ехать! Передайте в точности все, что я говорил, все остальные следом! Хотя, стоп! Оленя оставьте! А теперь, пошли вон!» Проводил взглядом запряженную лизоблюдами тележку, подпрыгивающую на неровностях дороги и несущихся впереди нее мальчишек-пажей, и стал наблюдать, как Хью, Чжан и Ли опакуют в переметные сумы доспехи и оружие, снятые с покойников. Проехав по лесной дороге, мы нашли место для ночевки. Пока китайцы разбивали лагерь, я отвел Джеффри в сторону. «Что ты думаешь насчет всего этого?» «Даже не знаю, что сказать, господин. Говори как есть. Ты убил Уильяма вернее». Затем захватил в плен графа и сына Маккуарта, одного из богатейших и влиятельных людей в этих землях. Томас, ты поступил против всех правил рыцарства. Единственное, что смягчает в какой-то степени твой поступок, это подлая выходка самого вернее. Твой отец был бы недоволен. Мне нужен совет, Джеффри, а не рассуждение. Мой совет, не дожидаясь выкупа, бежать отсюда, и как можно быстрее. Аво, похоже... Я действительно заварил кашу, раз бесстрашный воин Джеффри предлагает бегство. А может, Я действительно перегнул палку. Ты хочешь сказать, что они не привезут деньги? Деньги привезут, Томас, и отдадут. Но после того, как пленные окажутся на свободе, на нас устроят самую настоящую охоту. И это будет справедливо, Томас. А с девушками так поступать, справедливо? Ты мне скажи. Справедливо? Ну, не знаю. Если они не по доброй воле, то нехорошо, неправильно. Их принудили. Хм. Сколько людей может быть в погоне? От 2 до 3 десятков, Томас. В зависимости от того, насколько быстро распространятся слухи о похищении. Владение Макуарта довольно далеко отсюда, а вот замок барона Мольнера не очень. Нам здорово повезет, если его не будет дома. Теперь я начал осознавать, что натворил. Еще недавно я вершил месть, как настоящий герой исторического боевика. Вокруг умирали люди, а я такой, весь из себя крутой, наслаждался происходящим, словно травки накурился. Точно, кайф ловил. Герой-мститель хренов. И что теперь? Завтра здесь будет 2 десятка профессиональных бойцов, которые нашинкуют нас. Стоп, без паники. До рассвета еще далеко, есть время все обдумать спокойно. Некоторое время я пытался сообразить, как выкрутиться из этой опасной ситуации, но все мысли, как назло, сходились к одному единственному выводу. 2, а то и 3 десятка крутых бойцов против нас 6, это тебе, хм. Да это просто форменное самоубийство. Так что, последовать совету Джеффри. Я поднял голову и наткнулся на полную ядовитого ехидства ухмылку на губах графа Дегарафа, явно предназначенную мне. Он с самого начала знал, чем все закончится. Он так легко согласился отдать деньги, потому что надеялся вернуться вместе с погоней и рассчитаться со мной. Его взгляд вернул мне мое чувство достоинства. Нет, мужик, ты еще не знаешь меня. Не побегу. Все вы у меня. Стоп. Опять меня заносит. Попробую порассуждать. 3 десятка вооруженных людей против 6. Минус. Лес. Лесная дорога. Засада. Плюс. Вспомним партизан. Срубленными деревьями перегородить дорогу. Завал в лесу. Стоп. Не пойдет, видно издалека. Хм. Как-то не довелось мне в свое время изучать тактику партизанской войны. Ля. Мать моя. Как же я о нем забыл. Люжи рассказывал, что тот не только офицером был, но и разбойником. И не простым бандитом, а главарем. Ха. Почерпнем разбойничьей мудрости прямо из источника. Повернулся к китайцам. Лю. Ля. Подойдите. Где-то в километре от нашего лагеря мы наткнулись на подходящее место для засады. Вдоль дороги тянулся неглубокий вязкий овраг, причиной появления которого был бивший неподалеку ключ, а рядом рос густой кустарник. Ля изучил местность, подошел ко мне и через Лю изложил план. Удар должен быть двойным. Сначала перед передовой частью отряда падает дерево, заранее подрубленное. После того, как всадники натыкаются на ствол и образуют кучу мала, на них падают еще 2 дерева, часть сучьев которых будет коротко обрублена и заточена. По словам бывшего разбойника, такой кол под тяжестью ствола легко пробьет кольчугу и нанесет нешуточные раны воину в доспехах. Господин, если все хорошо подготовить, то на этом участке засады найдут смерть и сильно покалечится 5-8 воинов. Теперь, господин, прошу, подумайте еще раз, вступил Джеффри. Ведь так делают только отъявленные разбойники. Ваш отец, сэр Джон. Хватит, Джеффри. Мы уже говорили об этом. Господин, если в этой засаде погибнут еще дворяне, то многие семьи воспримут это как повод для мести. Вы об этом подумайте. Давай пока об этом не будем говорить. Лю, переводи дальше. Когда первая часть отряда попадет в ловушку, можно приступать ко второму удару. Над дорогой резко натянется веревка, и 3, а то и 4 всадника не удержатся в седлах. Правда, к этому моменту оставшаяся часть отряда успеет понять, что происходит, и нападет на нас. Тут все будет зависеть от численности отряда. Это лесная дорога, на ширину телеги или 2 всадников, скачущих бок о бок. Поэтому им придется вытянуться в длинную колонну. И здесь нам придет на помощь ключ. Мы направим его воду на дорогу, сами же спрячемся за обочинами. Конная атака, если она будет, не выйдет такой стремительной, как на сухой земле. Вязкая почва и мокрая трава помогут нам сбросить на землю 2 всадников, а остальные для начала получат 6 арбалетных болтов в упор. Кто выживет, пусть попробует наши мечи на прочность. Джеффри, что скажешь? «Сэр, я буду драться за вас, не щадя своей жизни. В этом я не сомневался. Ты лучше скажи, как план?» «План, хороший, господин. Тогда я добавлю от себя. Желаю нам от всего сердца, чтобы удача и Господь Бог были на нашей стороне. Принимайтесь за работу, а я поеду к нашим пленникам. Сменю Хью и Чжана и пришлю их к вам на помощь. Когда к середине ночи мои люди вернулись, я попробовал заснуть, но у меня это получилось только наполовину. Как говорится, вздремнул в полглаза. Перед рассветом мы снялись с лагеря и перебрались к месту засады, а тем временем Лю и Чжан с пленными отправились к месту встречи. Не успели мы закончить последние приготовления, как китайцы вернулись. Они привезли кусок розовой ленточки и выкуп. Мне бы радоваться, что все идет так, как я задумал, но напряжение, сковавшее меня еще ночью, не проходило. Я осмотрел сюрпризы, приготовленные для наших преследователей. Затем под руководством Джеффри Илья была проведена репетиция, и мы разошлись по своим местам. Негромко молился Хью, Джеффри Илья приводили в порядок оружие и доспехи, а я все не мог понять, правильно ли я поступаю. В принципе, то, что я собирался сделать, являлось нечестным поступком для дворянина, позорящим его имя, но если взять мое поведение в целом, то лесная засада вполне вписывалась в жизнь этой эпохи. Месть, похищение, пытки и убийства, все это являлось атрибутами этого времени, хотя слова «убийца» и «смерть» имели менее жесткий оттенок, чем в будущем. Мои сомнения не касались правильности или неправильности моих действий относительно рыцарского кодекса, так как я его просто не воспринял, считая надуманным. Внутренняя тревога и беспокойство, если я правильно понимал себя, касались лишь одного. Вправе ли я устраивать эту кровавую бойню? Не может ли оказаться так, что, не изучив здешнюю жизнь в деталях, я иду на поводу своих собственных суждений, а вдруг они ошибочны? Может, под влиянием окружающего мира я незаметно для себя превращаюсь в человека, чью личину надел? Меня не мучила совесть, когда я убил наемного убийцу. Я видел пытки и кровь, даже получил удовольствие, скорее удовлетворение от смерти этого труса вернее. А что теперь? В чем ты сомневаешься? Как я не пытался, так и не смог ответить самому себе на этот вопрос. Пора мне определиться с самим собой, иначе я точно получу раздвоение личности. Пора перестать оглядываться. Нет там никакого будущего, зато есть настоящее, кровавое и жестокое. И поступать надо соответственно ему. А не оправдываюсь ли я? И тут до меня донесся конский топот. Сомнения тут же исчезли, смытые волной злобной радости, преследователи подтвердили правильность моих действий. Она пронеслась по сознанию со скоростью экспресса, разгоняя адреналин по всему телу. Подобное состояние в той моей прежней жизни означало, что я готов и хочу драться. В данном случае, наверное, надо применить слово «сражаться», но мне было не до тонкостей, нараставший топот множества копыт возвещал, что погоня вот-вот покажется из-за поворота. И она появилась. На какое-то мгновение я даже ощутил восторг при виде мчавшихся на полном скаку рыцарей в блестящих доспехах, с плюмажами на шлемах и в развивающихся по ветру ярких плащах. Прямо как красочный разворот из энциклопедии о средних веках. Но секунда прошла, восторг пропал, оставив после себя страх, надежду и медленно закипающую ярость. Осторожно выглянул из-за куста, за которым прятался вместе с Хью. На противоположной стороне дороги из-за толстого ствола показалась голова Чжана и тут же исчезла. «Вы объявили мне войну, или я вам, какое это имеет значение? А на войне, как говорится, все средства хороши. С Богом!» Первые всадники только пронеслись мимо меня, как зашумели падающие деревья и последовал тупой тяжелый удар о землю. В ту же секунду раздался скрежет и лязг железа, дикое ржание и крики. «Давай!» — мысленно крикнул я и увидел, как над дорогой взвелась веревка, натянутая Чжаном. Первая лошадь, зацепившись за нее ногами, споткнулась и с истошным ржанием полетела на землю вместе со своим всадником, вторая, шедшая почти голова в голову с первой, повторила ее судьбу. Два других дворянина, мчавшиеся следом на полном скаку, уже просто врезались в кучу людей и лошадей. Воздух снова взорвался криками, стонами и ржанием. Еще один рыцарь попытался осадить лошадь на полном скаку, в последний момент рванув поводья, но добился лишь того, что животное от боли встало на дыбы. Воин, закованный в железо, не удержавшись, вылетел из седла и с грохотом пустого ведра рухнул на землю. Его лошадь шарахнулась, столкнулась с другой и так ударила ее грудью, что всадник соскользнул с седла. В седлах смогли остаться лишь солдаты и лучники, с небольшим отрывом скакавшие позади группы рыцарей. Им удалось не только остановить лошадей, но и схватиться за оружие. Но не успел один из лучников натянуть тетиву, как из леса вылетел металлический шар и буквально вынес стрелка из седла. В следующий миг две стрелы ушли в том направлении, где скрывался китаец. Солдаты соскочили с коней и обнажили мечи, готовые броситься в атаку при поддержке лучников. Но тут два арбалетных болта легко пробили металлические нагрудники сидевших в седлах лучников. Вид хрипящих и залитых кровью собратьев по оружию резко охладил пыл солдат. Они еще колебались, но когда дикий крик одного из них возвестил о том, что арбалетная стрела чужана нашла цель, на лицах остальных появился страх, и мечи опустились. Я тут же выбрался из кустов с мечом в руке. Следом за мной шагнули из-за деревьев чжанных ю. Арбалетчик уже успел перезарядить арбалет, а китаец со свистом раскручивал свой дротик. Солдаты, побросав мечи, сбились в кучу. К этому времени с земли стали подниматься наименее пострадавшие рыцари. Их оказалось трое. Один из двух лежащих на дороге подавал признаки жизни, а вот второй был похож на сломанную куклу с широко разбросанными и неестественно вывернутыми руками и ногами. Очумело вертя головами, вставшие на ноги рыцари пытались понять, что произошло. И вот один из них пришел в себя настолько, что заорал на солдат: «Шлюхины отродья, чего глаза вылупили, бейте разбойников!» Безоружные солдаты не стали искушать судьбу и сделали вид, будто не поняли, к кому тот обращается. Вне себя от гнева рыцарь выхватил меч и бросился на меня, несмотря на предупреждающие крики товарищей. Мне не хотелось его убивать, но я понимал, что сейчас не время проявлять великодушие. Кью. Щелкнула тетива, и арбалетная стрела, пронзив рыцарский доспех с близкого расстояния, ушла в тело почти на всю свою длину. Воин сделал по инерции еще шаг, потом его колени подогнулись, и он, хрипя, рухнул ничком на дорогу. При виде его смерти двое других выхватили мечи и уже хотели напасть на меня, когда я заорал: «Джеффри, ты как? Все в порядке, господин. Пятеро из семи господ рыцарей решили, что не будут с нами воевать, а двое других, их души покинули тела, сэр». Рыцари, услышав слова моего телохранителя, решили не торопить события. Бросив мечи в ножны и сорвав с себя шлемы, они стали свирепо пожирать меня глазами, вполголоса сыпля проклятиями. Тяжело и неуверенно поднялся с земли еще один рыцарь. «Господа», — сказал я, — «господа рыцари, послушайте то, что я хочу вам сказать». Выдержал паузу. Посмотрел на противников. Все они не очень хорошо выглядели, но даже в этом состоянии на их лицах четко проступал еле сдерживаемый гнев. В их понимании я был разбойником без чести и совести, а моя попытка объясниться с ними выглядела подлой уловкой негодяя. Ярким примером их отношения ко мне стал один из рыцарей, который встретил мои слова кривой усмешкой, сделал несколько шагов к бьющейся на земле лошади, сломавшей ногу, и одним быстрым росчерком кинжала перерезал ей горло. Затем выпрямился и, ткнув в мою сторону окровавленным кинжалом, зло закричал: «Подлый негодяй! У тебя не хватает духу встретить опасность лицом к лицу, как настоящий мужчина, трус. Я вызываю тебя». Не дав ему договорить, я, в свою очередь, заорал на него, захлебываясь охватившей меня злобой: «Слушай, ты, рыцарь недоделанный, вас сколько приехало? А, сколько? 20 человек, 20 против 6. И ты после этого смеешь обвинять меня в трусости? Вместе с выкупом каждый имел возможность прислать мне вызов на поединок, но вы предпочли этого не делать. Почему? Кто ты такой, чтобы посылать тебе вызов? Кто? Грязный пес, разбойничье отродье». Чем больше рыцарь взвинчивал себя, тем спокойнее становился я. Вот благодаря подобным словам я считаю, что ваши действия являются объявлением мне войны, а засады я просто уравнивал наши шансы. Надеюсь, теперь вы это поняли. А раз поняли, то я готов принять вызов на поединок от любого из вас. Клянусь, бой будет честным. Не будет тебе боя. Я убью тебя, как бешеного пса. Разъяренный до предела воин отбросил кинжал и выхватил меч. Он уже был готов броситься на меня, как ему преградил дорогу другой рыцарь. «Подождите, сэр. Насколько я понимаю, Господа, этот человек пытается объяснить нам, почему он так сделал. Я правильно вас понял. Этот вопрос был обращен ко мне. Его задал рыцарь, поднявшийся с земли последним. Он уже успел снять шлем, и теперь я мог видеть его лицо. Он был среднего роста, широкоплечий, с длинными руками и отличался крепким телосложением человека, привыкшего переносить суровые лишения на войне. Длинные темные волосы, правильное лицо с большими голубыми глазами, четко очерченный рот, все его черты дышали смелостью и прямотой. Вы правильно поняли меня, сэр. Я использовал подобный способ, чтобы уравновесить наши силы и тем самым получить возможность высказаться. Да он подлый трус. Он прикрывается словами, потому... «Сэр Джон, умерьте свой пыл», — воскликнул до этого молчавший третий рыцарь. «Как мне кажется, за всем этим кроется нечто большее, чем нам рассказали граф и Маккуарт. Я согласен выслушать вас, Хаэм. Странный способ, так же как и необычны твои слова. Говори», — поддержал его второй рыцарь. «Я быстро сообразил, о чем рассказывать, учитывая сделанный мною вчера намек графу Дегарафу о некоем любовном треугольнике. Оставалось снабдить деталями эту романтическую историю. Приехав в город и встретив Джейн, молодой человек влюбился в нее с первого взгляда. Она молодая и скромная девушка. Не успела их любовь хоть как-то проявиться, как в их отношения вмешался грязный развратник Верней. По мере моего рассказа негодование с лиц преследователей исчезало, уступая место вниманию и спокойствию. Я специально горячился, выставляя свои чувства на показ. И они поверили в мои простые и наивные слова. Да и не могли они не поверить, так как были воспитаны на любовных балладах и романтических историях. К тому же все они прекрасно знали, что собой представлял Верней. Рассказ о моей несчастной любви закончен. Теперь вам судить, прав я или нет. Мнение большинства оказалось на моей стороне, несмотря на пролитую кровь. В этом краю у меня осталось несколько заклятых врагов, но я уже понял, что пролитая тобою кровь и враги такая же принадлежность этого мира, как в будущем водительское удостоверение. Есть не у каждого, но встречается довольно часто. Глава 10. Экскурс в историю Китая. На то время, пока я залечивал раны, Лю взял на себя обязанности моего личного врача. При этом он не только лечил, но и развлекал меня историями из своей жизни. Помимо его основных талантов у него оказался дар рассказчика. Никогда раньше не слышал, что можно так увлекательно рассказывать о жизни обычных людей. Да что говорить обо мне, когда даже Джеффри, считавший китайцев людьми второго сорта, нередко присаживался в уголке и слушал, затаив дыхание. Лю играл голосом, перебирая интонации, меняя тон, а иногда включал мимику. Все это у него выходило настолько органично, что я поневоле ловил себя на том, что сопереживаю тому или иному герою повествования. Его рассказы, переплетаясь между собой, поведали мне не только об истории трех братьев, но и осветили некоторые стороны жизни средневекового Китая. Лю и его братья выросли в небольшом городке в провинции Шэньси, относящейся к наместничествам Северного Китая. Их городок процветал благодаря проходящему через него главному торговому пути их провинции. Это была одна из тех дорог Поднебесной, которые вливались в Великий Шелковый Путь, соединяющий Восток с Западом. Два, а то и три раза в месяц улочки городка заполняли десятки тяжелогруженных повозок. Нельзя было спокойно пройти и 100 шагов, чтобы не наткнуться на скопление людей и лошадей. Купцы, приказчики и охранники, влившись на сутки в население городка, преображали его, делая атмосферу легкой, праздничной, наполненной безудержным весельем. К тому же к приходам караванов, везущих товары с запада, стекались торговцы и купцы из других городов провинции, чтобы закупить товар для своих лавок и магазинов. Азартные выкрики торгующихся купцов мешались с веселым визгом женщин и хмельными криками, доносящимися из кабаков и борделей. Их отец был не только хозяином постоялого двора, но и известным мастером ушу, представляя собой четвертое поколение своих предков, всю жизнь изучавших и классифицирующих приемы в поисках собственного стиля. В молодости, чтобы проверить свои силы, он много ездил по стране, встречаясь в поединках с другими мастерами. Чаще он выигрывал, а когда проигрывал, то оставался на несколько месяцев, а случалось и на год в учениках у мастера, сумевшего его победить. Со временем таких мастеров становилось все меньше и меньше. Вскоре слава об их отце, как о непобедимом мастере, разнеслась не только по самой провинции, но и вышла за ее пределы. Уже к нему стали приезжать другие мастера, чтобы продемонстрировать свое искусство. Площадку за домом, где отец тренировался и давал уроки, расширили и украсили фонариками и флажками. Теперь заезжие купцы, останавливающиеся у него, нередко могли наблюдать за рукопашными боями и поединками на палках и шестах. Благодаря своеобразным представлениям постоялый двор Сюйсеня становился все более привлекательным для наиболее богатых купцов, выбиравших его гостиницу для ночлега. Их отец был не только сильным и мужественным человеком, но и имел гибкий ум. Ведя беседы со своими постояльцами-купцами, он сумел уговорить одного из них вложить деньги в совместное дело. Так у Сюйсеня появилась лавка, а через полтора года – вторая, но на самом деле это было третье торговое заведение, так как при самой гостинице с самого начала ее основания существовала аптека. Ведь Ушу – это не только крепость тела и радость победы, но и многочисленные травмы. Дела их отца шли хорошо, но он решил не останавливаться на достигнутом. Уже будучи в возрасте, он отправился в путешествие, во время которого посетил многих известных мастеров Ушу, пригласив их на турнир. Большинство из них согласились из уважения к признанному мастеру, но были и такие, что дали согласие, только когда узнали о призах победителям. В начале осени состоялся турнир известных мастеров в их городе. Согласно издревле сложившейся традиции, в течение 30 дней любой боец мог подняться на помост и вызвать на поединок претендента на звание сильнейшего. Если за этот срок никто не отваживался бросить ему вызов, то претендент объявлялся непобедимым воином. Со временем турнир стал считаться одним из престижнейших, причем не только в провинции, но и за ее пределами, а постоялый двор их отца стал своего рода школой, двором боевых искусств, где проводились наработка, классификация и систематизация наборов приемов и комплексов, талу для выработки и формирования стиля. К этому времени у Сюйсеня, помимо сыновей и двух десятков учеников, тренировалось от 2 до 5 приезжих мастеров, решивших перенять и освоить новые приемы и технику. После выхода указа императора, сына неба, о народном ополчении в городке был сформирован отряд уездных войск Синьбин. Теперь тренировки с настоящим оружием, до этого тщательно скрываемые от властей, стали всеобщим достоянием. Правда, занятия велись не самостоятельно, а под руководством армейского специалиста и находились под контролем военного чиновника, прикрепленного к отряду.